Тебе там понравилось? Неплохо, но там много разрушенных зданий. Михаэлис, красавец-мужчина, признается, что больше гордится восхищенными взглядами мужчин, чем женщин. От этого я задираю нос еще выше. Ты же не любишь мужчин. Это не имеет значения. Я счастлив, когда, завидев мою смазливую рожу, они истекают слюной от желания. Поэтому я с ними любезен. Когда я уходил от погони на Королевской улице, ужас, который внушали мне полицейские, усугублялся грозным шуршанием их прорезиненных плащей. Теперь, всякий раз, когда я слышу подобный звук, мое сердце сжимается. Во время ареста за кражу документов, касавшихся 4-го интернационала, я познакомился с Б. Ему было года 22-23. Он боялся, что его отправят на каторгу. Когда мы стояли в очереди на антропометрию, он подошел ко мне. «Мне тоже грозит каторга», — сказал я ему. «Правда? Вставай рядом со мной. Может быть, они поместят нас в одну хату». Так заключенные любовно величают свою камеру. «Если пойдем на каторгу, вместе придумаем что-нибудь, чтобы радоваться жизни». Когда мы вернулись после опознания личности, он отозвал меня в сторону и сказал: «Я знал одного 20-летнего парня, который просил меня подыскать для него мужика». В тот же вечер он признался: «Я заливал тебе баки. Это нужно мне самому». «Здесь ты это найдешь», — сказал я ему. «Поэтому я не очень-то суечусь». Б. не послали на каторгу. Я встретил его на Монмартре. Он представил мне своего друга, священника, с которым по ночам обходил писсуары. «Почему ты не трахаешь своего папа?» «Я не знаю. Он слишком классный». Когда мы встречаемся, он часто рассказывает мне о нем. Он говорит: «Мой кюре, не без нежности». Священник, который его обожает, пообещал ему место церковного старосты в своем приходе. Не подозревая о том, что именно они уничтожают, полицейские разорвали 10-12 найденных у меня рисунков. До них не дошло, что эти каракули изображают теснение переплетов старинных книг. Когда мы втроем, А, Г и я, решили ограбить музей, мне поручили разведать местность и то, чем можно поживиться. Подобное ограбление, которое совершили не мы, случилось совсем недавно, поэтому я не стану вдаваться в подробности. Я зачастил в музей, но не знал, какой предлог изобрести для отвода глаз. Услышав, как расхваливали древние книги, запертые в ряде витрин, я попросил разрешения срисовать на скорую руку их переплеты. Несколько дней подряд я приходил в музей и простаивал возле витрин часами, молюя, как Бог даст. Вернувшись в Париж, я осведомился о стоимости подобных книг и узнал с изумлением, что они очень дорого стоят. Я никогда не думал, что возможно совершить ограбление ради книг.